Возлюбленные Господом, братья и сестры, текст я прочитаю, послание филиппийцам, 1 глава, и стих 10 и 11, филиппийцам, 1 глава, 10 и 11 стихи. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов и исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Я думаю, что все согласятся с той мыслью, что мы живем в преддверии пришествия Господа. Какие события на земле развиваются, в каком состоянии верующие люди, сколько пророчеств исполнилось уже. И вот в преддверии пришествия Господа апостол Павел говорит, чтобы вы были чисты, непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Как жить так, чтобы в день Христов быть непреткновенным? Преткновение – это то, что останавливает движение, останавливает путь, затрудняет, претыкает, утруждает, останавливает, спотыкается человека что-то. И если в день Христов прийти в таком преткновенном состоянии, друзья, это очень опасно. Это опасно, потому что можно потерять то, над чем трудились. И поэтому Слово Божие постоянно твердит верующим: стойте в вере, возрастайте в вере, молитесь, бодрствуйте, побеждайте, освящайтесь. Везде весь Новый Завет об этом говорит, чтобы верующие люди трезвились и бодрствовали. А в данном тексте, чтобы были чисты и непреткновенны день Христов. Как сделать, чтобы быть непреткновенным? А здесь написано, чтобы были исполнены плодов праведности Иисусом Христом. Вот я хочу сегодня о нашем плодоношении для Бога порассуждать. Иоанна 15 глава с 1 стиха. Вот так написано. «Я истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Эти слова Иисус Христос сказал в последнюю ночь, когда был с учениками перед своими страданиями. Самое важное, самое дорогое, что в Него было сказать ученикам, Он в этот прощальный вечер, Он им это оповестил. Чудное Его учение, которое открывает тайну плодоносной жизни. «Я лоза, отец виноградарь, а вы ветви. Если вы пребудете во мне, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот у верующих людей бесплодная жизнь не всегда пугает или настораживает, или беспокоит человека. Ну нет, да и нет. Может, мне не дано. А может, и я не такой, как все. А может, у меня не получится. И вот так человек, знаете, себя успокаивает. А если нету плода, то это признак, что с Христом неправильные отношения. И нужно подумать, почему, что, где нарушено. Надо быстренько искать и заботиться, чтобы плод был в наличии постоянно. Кто пребудет во мне, и я в вас, тот и приносит плод. А если не пребываешь, и плода нету? О каком плоде речь идет здесь? Ну, ниже здесь сказано в 15 главе, 17 стих. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». Вот эта заповедь, любить друг друга, это плод, плод любви. Братья и сестры, как выглядит этот плод? Если любишь, не будешь клеветать на брата, сестру, потому что любишь. Это дорогая душа для твоего сердца. Если любишь, не будешь выслушивать поношения, потому что это дорогая для меня душа. Не хочу слушать, не черни, не говори в моем присутствии ничего плохого за человека. Так он такой есть, или она такая. Иди лично обличай. Братья и сестры, категоричную позицию в этом надо занять. На 100%. Я помню, в одну церковь приехал, на служении был. И одна семья пригласили на ночлег. Многодетная семья, хорошие христиане. И пока там решали они вопросы, старшие дети там стол накрывают, муж там с старшими сыновьями там по хозяйству все порешали на улице. А жена, она в болезни, так вот, у нее слабенькое здоровье, поэтому ее освободили от обязанности. Она сидит вот с меньшими детками, ну и я ж в гостях. И задаю вопрос. Говорю, сестра, расскажи мне о твоей духовной жизни. Как вот ты с Богом общаешься? Всегда это, знаете, чудо. Чудо, когда Бог и человек имеют связь, взаимоотношения, там чудеса, там благодать, там присутствие Бога, там победы, и это всегда назидает. И пока мы ожидаем, вот поделись. Она говорит, да я лучше покажу, чем я буду рассказывать. Она встает, идет в книжный шкафчик, берет свою Библию, видно, что Библия в употреблении, по признакам специальным, и тетрадь общую. И вот она с этой тетрадкой приходит и дает мне в руки посмотреть. Я открываю эту тетрадь, дата стоит по центру листа, текст, который она читала, и мысли, которые Бог в этом открыл в тексте. Я когда почитал эти мысли, это целые проповеди, это такие богатства, это откровение, это настоящий сок, который она от лозы питается. Я вторую открыл страницу, а там тоже, третью, пятую, десятую. Вы знаете, какие там мысли были? Это сестра рядовая. Думаю, вот это у нее общение с Богом. Ну, говорю, а как же ты в церкви? Общение у тебя как? Она говорит, да меня боятся в церкви сестры. О, думаю, а почему это тебя боятся в церкви, сестры? Да вот они и разговаривают, я подойду, приветствую с ними. Они замолкают и молчат в моем присутствии. А почему они боятся сплетничать в моем присутствии? О ком-то судачить, о ком-то говорить, они боятся. И поэтому они не говорят. А почему у сестры позиция такая? Она не раз, видимо, уже отстояла эту позицию, она не дала возможности в ее присутствии осуждать кого-то, и поэтому замолкают языки, только появляется сестра там. И вы знаете, это не показное у нее было. Я посмотрел, это очень скромная сестра, очень богобоязненная. И у служителей она тоже на хорошем счету, потому что это настоящая христианка. И вера в нее сильная, и крепкая вера. И когда она рассказала, какие Бог чудеса делал в ее жизни, как от смерти явно и спасал, как там ну, практически из могилы ее вытаскивал, когда она рожала там 8-го ребенка, а сама в таком очень болезненном состоянии, и она умирала. И профессора в институте, где она лежала, позвали студентов показывать, как умирает человек, как смерть вот наступает, чтобы они видели это своими глазами. И даже и не помогают. Хорошо, что есть церковь, есть Господь. И Господь просто сделал чудо, и она осталась жива. Вот такой наш Господь. Так вот, она питается вот этим соком, и потому у нее есть и братолюбие, и смирение, и мужу послушно, и ссор нету, и и чистая святая жизнь, и душа непреткновенна. Сестра готова к Господу встречать Господа? Она говорит, готова, по милости Господа готова. Мне Господь туда путь проложил, готова. Друзья, красивая христианская жизнь, плод есть. А почему этот плод? Связь, духовное единство с этой лозой, которой есть Христос. И написано, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. И тот, кто приносит много плода, это еще и не надо и успокаиваться на этом. Потому что Христос говорит, которая приносит плод, а он еще ее и очищает, чтобы больше еще приносила плода. Так она уже приносит много плода, чтобы еще больше приносила. Братья и сестры, в этом урок для нас, что никогда не будет в нашей жизни такого положения, такого состояния, такого роста, такой зрелости духовной, чтобы мы сказали, все, я уже достиг, все, мне больше не к чему стремиться. Такого не будет у нас. Потому что как Господь нас, наш бесконечный, беспредельный, непознаваем, вот так и вера наша должна расти и расти, пока мы на земле. Вы очищены через Слово, которое я проповедал вам. Пребывание во Христе, друзья, это пребывание в Слове Божьем. Многие верующие люди живут бесплодной жизнью только потому, что у них неправильное отношение к Библии. Чтение в спешке. А если читает, заботы века сего так налегают на разум, что мысли роем идут. И создать тишину в разуме, чтобы углубиться в Слово Божие, не достает времени и сил. И человек отмахивается от этих мыслей. Прочитал, забыл, что читал. Опять вернулся, прочитал, забыл. Мысли не сосредоточил. Опять, ой, надо бежать, там то, там школа, там работа, там ремонт, там огород, там и все прочее. И в этой погоне часто нету достаточно тихого времени, чтобы услышать Бога, чтобы проникнуться Его Духом, Его благодатью, Его благоговением. Вы знаете, вот когда мне пришлось встретить тоже так вот хорошего христианина, и этого христианина искушают, вот такая нервозная обстановка вокруг, оно напрягает, оно как-то вот все содействует тому, чтобы вывести человека из равновесия, чтобы он вспылил там и все. А человек вообще не реагирует. Ну как так можно быть? Деревянный что ли? Или как? Ну это же душа-то живая, зацепает же тебя. А человек просто побыл достаточно в общении с Богом и наполнен таким присутствием Бога, таким благоговением, и не хочется это терять. Тут люди, знаете, нагнетают обстановку, или домашнюю, или еще где-то, а не хочется это терять. И человек, как отрешенный от этого всего. Он живет среди людей, адекватно реагирует, но победа есть, потому что наполненность Господом. Вот отсюда, друзья, рождается плодоносная жизнь, любить ближних. А еще, вот здесь смотрите, послание Римлянам, 6 глава, 22 стих, тоже хотелось обратить на это внимание. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Вот плод, плод любви, плод святость, и он только тогда начинает проявляться, когда освободились от рабства греха и стали рабами Бога. Мы не можем... По словам Иисуса Христа, быть рабами двух господ. Или одному будем угождать, или другому. Двоим не получится. Не получится. И в этом тексте написано, были рабами греха, но освободились от греха. А как освобождаться от греха? Выше здесь, в этой главе, описывается, как освобождаться от греха. Во-первых, это вера и погружение в Иисуса Христа. Видеть себя верою, распятым вот там, соединенным со Христом на кресте, когда Его распинали. Видеть себя там мертвым для греха. И это апостол Павел практиковал. Он говорит: крестом Господа Иисуса я распят для мира, и мир распят для меня. Я миром не пользуюсь, потому что мир для меня распят с его похотями и срамотами. Почему? Потому что крестом Господа он для меня распят. Он для меня не зацепает. И я для него мертвый. И мной мир не может пользоваться. Такой был опыт в апостола Павла. Братья и сестры, если бы мы об этом думали постоянно, если бы мы имели вот эти небесные цели каждый день, видеть себя соединенным с этой лозой, вот там, где на кресте он был распят и умер для греха, и мы тоже почитаем себя мертвыми. А потом исповедание, очищение от греха, вынести во свет, осудить этот грех. Иногда это стыдно бывает, потому что апостол Павел говорит: какие раньше дела делали, которых ныне сами стыдитесь, потому что конец их погибель. Вот такие дела делали, позорные, грязные, потому что мы такими были, такими родились и так и жили. А теперь дети света, чада света, были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света. Учит Господь. Братья и сестры, вот эту мертвость Христа для этого мира надо в себе носить. И тогда жизнь Христова в нас начинает открываться. Жизнь воскресения. Вот еще здесь, что в этой главе, 17 стих. 6 глава. «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Вот этому евангельскому учению от сердца предать, посвятить. Если я сегодня встречаю верующих людей, которые мультики христианские смотрят, деток своих этим ядом этим кормят, искривляется психика у детей, это ужасно. И люди еще ожидают, чтобы их дети верующими были. Еще ожидают. Или назидают себя литературой всякой ложной, скверной. Или в гордыне своей воздымают себя и свои собственные, в кавычках, откровения до такого величия, что кажется, это сама святость, это сам Бог. А люди бывают под обольщением. Я помню, в одной церкви был тоже на служении по очищению. Беседую с одним дедушкой, уже старенький, много десятилетий он член церкви, по-моему, больше 30 лет он член церкви. И на его взгляд он очень духовный человек, по его мнению. И он это даст знать каждому. Каждому, с кем он встретится, он даст знать, что он очень духовный человек. До такой степени, что ему даже запретили братья проповедовать в церкви, потому что невыносима духовность такая. И вот когда очищение было, он приходит на беседу. Я у него спрашиваю в простоте: «Братик, что бы вы хотели вот сказать Господу, очиститься? В церкви такое благословенное служение и пришествие Господа близко». «У меня все, слава Богу». «Ну хорошо, ну а может все-таки ж бывает, где-то ошибки какие-то, может что-то вас беспокоит». «У меня все, слава Богу». А между строк читается: «Не лезь в душу, ничего не скажу». Все, так вот оно в духе передается. Ну ладно, я и замолчал. А что дальше спрашивать? «Все, слава Богу, в квадрате, все, и ничего не сделаешь дальше». Переживаю, молюсь, молчу. Как помочь душе? Видно сразу, что проблема там есть, запрятанная. А в чем эта проблема? Ну, всегда это ясно. скверна в духе, нечистота, обольщение, слепота духовная. Это комплект, всегда там ясно, он всегда в комплекте все. Как набор ключей покупаешь для автомобиля, там и на 17 ключ, и на 19, и на 24. Вот то в комплекте, там все в душе больной, там оно все. И гордыня, и независимость от церкви, от братьев, и с Богом разрывы. Там все в комплекте оно. Только не всегда получается его наверх вывести во свет. И вот я ему задаю вопрос такой. Говорю, если у вас все, слава Богу, то Бог должен с вами говорить. У кого, слава Богу, Бог общается с такими? Вам Бог говорит? Он подумал, взвесил. Не опасный ли вопрос? Ну, вроде не опасный. Да, говорит Бог. А как? Голосом говорит? И голосом говорит. А как, с неба или сзади слышите голос? Или внутри? И с неба, и внутри бывает. О, вот это духовность. Хорошо. Что же еще спросить? Задаю ему вопрос такой. Если у вас все, слава Богу, еще и Бог говорит и с неба, и внутри, то у вас чудеса должны происходить в жизни. У вас должна сила Божья открываться, несомненно, потому что, ну, иначе не может быть. Если чудеса, расскажите. Он раз насторожился, а ты церкви не скажешь. Я говорю, а почему вы переживаете? Написано, поведайте о всех чудесах его в народе его. Поведайте, давай, чего вы боитесь? Не бойтесь, чудеса, это ж Бога прославляет. Давайте, рассказывайте. Вот мне духовный мир открыт. Я вижу летающие тарелки. Ого, вот это духовность. А еще я вижу бесы, которые контролируют наш город, висят над городом, я их вижу. Да вы что? А я говорю, не вижу. Да вот тоже вы такие духовные. Махнул рукой снисходительно, и все. Я говорю, да вы что? Покажите, что и сейчас висят. Да нет, вы же на очищение приехали, они попрятались. Ой, беда. И вот такое, вы понимаете, вот послушаешь, страшно становится. Это до какого обольщения человек доходит? Ну и в конечном итоге церковь очистилась от этого человека. Он отверг всякую помощь служителей и церкви, его отлучили как нечистого человека, с его голосами, с его откровениями ложными и невидимым миром, который он видит там и все прочее. Пришлось его извергнуть из церкви. Нечистый, скверный человек. И не хочет жить вот на этой лозе. Не хочет. Вот так бывает. Братья и сестры, здесь написано «Благодарение Богу, что вы от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Святая жизнь может рождаться от здравого учения. Если человек принял, или научился, или вообразил себе, или вычитал, или кто-то навязал ложные учения, нездравые понятия о Боге, о церкви, вообще о христианстве, такой человек легкая добыча для дьявола. Любую ересь ему дьявол вложит и под откос его запустит, потому что он уже созрел к этому для отсечения у Бога. Вот я читаю в Священном Писании, и написано, когда Иисус Навин завоевывал Ханаан, Господь говорит, что Он ожесточил сердца людей тех, хананеев, для чего? Чтобы предать их суду в руки народа Божьего. Бог ожесточил сердца. И вы знаете, мне сегодня страшно встречать христиан с ожесточенными сердцами. Потому что я знаю почерк Бога, и похоже, что они в таком состоянии ожесточения находятся, чтобы церковь над ними уже суд производила. Вот это такое происходит у Бога. Вот такой у Бога почерк. Если человек длительно оскорбляет Бога, длительно ходит своими путями, длительно носит в себе скверны всякие, и плотские, и духовные скверны. А духовные скверны – гордыня, ереси, заблуждения, ложные дары, ложные чудеса и все прочее. Вот эти вещи все, они ведут людей в сети страшные. И к отсечению Бога, и к тому, чтобы Бог ожесточил сердце, и народ Божий суд произвел. Как страшно с ожесточенным сердцем ходить. Как это страшно. Это Бог за этим наблюдает, за состоянием сердец. Поэтому хорошо, чтобы нам иметь всегда дух ученика, смирение, быть открытыми для наставлений, научений. Вот такое у нас должно быть состояние. И поэтому от сердца стали послушны тому образу учения, которому и предали себя. Полная отдача Евангелию, полная отдача Господу, полностью стать рабом Господа. Вот от этого рождается плод, святость. Человек освобождается от рабства греха. И он не может жить просто, знаете, такой прохладной жизнью. Вот освободился от рабства греха, и вот так вот живу, мне надо устроить себя на земле, а церковь, а служение, а Христос, а Его планы – это второстепенный вопрос. Найду когда-нибудь время – может, приду на разбор слова или на молитвенное собрание. Это не христианство. Братья и сестры, на первом месте Господь и Его цели для нас. А Его цель – созидание церкви и подготовка к встрече с Господом. Поэтому каждый член церкви должен видеть себя созидателем церкви. И каждый должен задавать себе вопрос: «А я созидаю, как живой камень, из себя дом духовный». А если плохо получается себя испытать, подойдите к пресвитеру и задайте вопрос: брат, мое членство, мое пребывание в церкви, мое служение, оно приносит созидание в церкви или нет? И не надо высоко о себе думать, что я сам себе критерий, сам себе даю оценку, и все, мне больше ничьи не нужны оценки. Это легко так обмануться и обольститься. Очень легко так. Апостол Павел говорит: мы представляем себя совестью всякого человека. Вот, пожалуйста, вот мы, вот наше апостольство. Даже апостол Павел, которого лично Христос призвал на служение, он говорит: я пришел к апостолам и предложил Евангелие, которое мне вверено для язычников. Братья, рассмотрите. Посмотрите, вот мне что Христос поручил, испытайте, вот оно так. И апостолы одобрили и сказали: давай, Петр идет к обрезанным, а Павел к необрезанным. Все, Дух Святой так распорядился. И они это испытали, проверили его понимание пути Божьего, спасения, домостроительства Божия, подали руку общения: дерзай, служи. И было благословение. Вот это евангельский путь, и нам его надо держаться. Еще вот мы находим принципы для плодоносной жизни. Это Галатам, 5 глава, с 13 текста. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». И дальше. «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу поступать должны». Вот еще несколько принципов для победной, плодоносной жизни. В первом 13 стихе здесь, вот, который я прочитал, здесь написано: «Любовью служите друг другу». Наша свобода во Христе – она не для того дана, чтобы нам угождать себе, а угождать ближним во благо, к назиданию. И мы должны об этом заботиться и об этом переживать. Любовью служите друг другу. Иногда у верующих людей есть такое понимание, что любовь – это закрыть глаза на все. Приехал как-то я в одну местность, а там встретил старого-старого друга, с которым мы около 30 лет назад переписывались. Он тогда был в нашем братстве, и хорошие желания были служить Богу. А потом его предизбрали на пресвитера, но он не прошел в церкви, он сильно обиделся и ушел в свободную церковь. Ну, свободную вы понимаете, о чем речь идет. То есть там очищения нету, они связаны с мирским всем, с экуменией, с религиями, с политикой, совсем свободная церковь. И вот спустя много лет я с ним встретился. Это был 84-й год, когда мы виделись, а потом 2000-й год. Это сколько лет прошло? 16 лет, много лет прошло. И вот мы встречаемся с ним, он с радостью заводит в дом свой. Я его спрашиваю, я смотрю что-то, я ж помню, я на свадьбе в него был, сочитывали в церкви, в нашем братстве. Я смотрю, жена в брюках у него, распущены волосы, в золоте там, стрижена, что-то такое. Я посмотрел, что-то не понял, что ж с ним произошло за эти годы. А он говорит, увидел мое такое, знаете, замешательство, и говорит, ты знаешь, я нашел такую церковь, что даже в совете церквей такой любви не было, как вот в этой церкви. Да ты что? А ну расскажи, что же это за церковь у тебя такая, что там такая любовь, что даже в совете церквей не было. А у нас, говорит, такая церковь, что никто никого не обличает. Каждый живет и поступает, как его совесть позволяет. А наша задача только любить друг друга. И все. Я посмотрел на это все дело, думаю, он попался. И так оно и получилось. Он попал в такую общину, которая совершенно сбилась с путей Божьих, идет мирским путем. Я погоревал. И тут вдруг слышу звонок в квартиру, в дом, и просто вваливается целая компания. Мирские люди, все безобразно одеты, какой-то шум, смех, такое все это. Говорит, это наши братья и сестры пришли. Я переглянулся с женой, говорю, давай мы отсюда будем уходить, потому что тут тесно духу. Я говорю, вы общаетесь, а мы пойдем. И мы уехали. Очень печально. Очень печально. Так вот, любовь, она никогда у Бога не идет в конфликте с грехом, в согласии с грехом. Любовь. У Бога его качества все, они так гармонично в нем сочетаются, что одно качество другому не противоречит. Вот, например, у Бога есть милость. Это святое его качество. Но и у Бога есть качество святость, справедливость. Если поставить грешника по милости своей, он должен его помиловать, простить. А по справедливости должен осудить его. И вот в самом Боге уже на первый взгляд, кажется, два качества вступают в противоречие. Но это на первый взгляд. А на самом деле в Боге нет противоречий. У людей бывают. Написано, всякий человек противоречив. Стоит только послушать человека 2-3 часа, и вы найдете массу противоречий в его словах. И вот написано есть Псалом 84. Милость и истина встретятся. Где они встречаются? Божья милость и Божья истина, Божья святость и справедливость. Они на кресте встретились. Где грешник может быть помилован, а грех осужден и наказан. И Божья милость нашла место для грешника, и Божья святость нашла место, осудив Иисуса Христа на смерть за мои и твои грехи. Вот так у Бога. И поэтому здесь вот написано, любовью служите друг другу. И любовь она и обличить может. И обличить так, что человек примет это. не с напором, спокойненько. А тот, кто любит, примет наставление, а не скажет, что ты как милиционер ходишь, как следователь за мной и все прочее. Не будет говорить тот, кто любит, скажет, благодарю тебя, что заботишься о моей душе. Моя душа для тебя не безразлична, благодарю тебя, давай помолимся Господу. А то у тех, кто не любит, сразу реакция бурная такая, защититься, опровергнуть обвинение или обличение, сразу же вступить в схватку. А это все потому, что любви нету. А там, где любовь есть, там все оно по-другому. Кого люблю, тех обличаю и наказываю. Вот как в Божьей любви оно все сочетается. Почему? Потому что наказание – это признак, что мы сыны Божьи, и Бог с нами так поступает. Пусть обличает меня праведник, это лучший елей, который не повредит голове моей. Отвергающий наставление, обличение, блуждает. Представляете, на что обрекают себя люди, которые сами себе авторитет, просто блуждают. Поэтому вот это условие, это любовью служить ближним. Дальше в 16 стихе написано, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. От вожделений плоти Иаков пишет, у вас и что бывает? Распри, и ссоры, зависть, оно все бывает. Откуда у вас, говорит, это? Не отсюда ли от вожделений, воюющих в членах ваших? Вожделения – это сильные желания, эгоистичные. Может быть, они даже морально выглядят, эти желания, но они греховные. Человек ставит себя в центр жизни, отсюда поражение. Поэтому, говорит, вы не будете исполнять вожделений плоти. Когда не буду? Так я же этого хочу. А когда будешь по духу поступать? А поступки по духу, они зависят... От чего они зависят, Валера? Поступки по духу от чего зависят? А в послании римлянам написано, помышления духовные, жизнь и мир. Вот где мирные поступки, вот откуда помышления духовные. Наше мышление должно преобразоваться, в наших мыслях должно жить Слово Божье. Не эгоистичные желания, и мы в центре, а должны истины Божьи жить, ими жить, ими наслаждаться, ими восхищаться, о них говорить, молиться, их утверждать в своей жизни. Друзья, вот от этого зависит и поступки духовные. Поступайте по духу, а тогда и не будете исполнять вожделений плоти. А если плотское мышление, если по плоти помышляете, живете, умрете. И вот так человек бывает, возродился, проходит время, 5-6 лет бесплодной жизни и умер духовно. И мертвый человек сидит бесплодный в церкви. Молитвы нету, благовестия нету, славы Богу нету, любви к ближних нету, общения, взаимоскрепляющих связей в церкви нету, эгоизм, себялюбие, замкнутость себе, сам себе на уме. Это верный признак, что уже все. Либо человек уже отсечен, либо близко подошел к этому моменту, что Христос отсечет. Отсеченных людей в церквях немало есть. У Бога уже вычеркнуты из списков членов церкви. А люди все еще нянчатся, все еще смотрят, а оно бесплодная жизнь. Братья и сестры, поступаем по духу. Это наш выбор, это жизненная позиция. Это не сойдет на нас, знаете, такое вот внезапно какое-то такое вдохновение, и я вот по духу живу. Нет. Это борьба, это выбор, это жизненная позиция, это отвергать себя, это рабом праведности стать и ближним рабом, и слугою. Когда человек становится на эту позицию, исчезает колкость, холодность, безразличие, себялюбие, мышление меняется, человеку хочется счастья нести ближним. Муж-эгоист, который для себя жил и все воспитывал и строил жену, вдруг думает, как ей счастье принести, как чтобы она сияла в меня, как чтобы ей радость была, как чтобы она довольна была. А жена непокорная и себялюбивая вдруг начинает думать, слушай, муж, что он живой, настоящий, да ему надо и ласку, и заботу, и встретить, и... а то ты деньги принес, вспоминает о нем, когда он зарплата у него. А то имя забывает. Эй, ты, или там еще как-то, иди сюда. Мой хозяин пришел. И все. Хозяин и все прочее. А любовные отношения? Умирает это, если жизнь по плоти. Становится безразличие. В семье холодность, безразличие. Занятость самим собой. В церкви безразличие. Братьям, сестрам, нуждам церкви. Это признаки бесплодного состояния. И поэтому Библия учит, что сделать? По духу поступайте, вы не будете исполнять вожделений плоти. Одно другое исключает. Если мы по плоти поступаем, братья и сестры, это верный признак, что мы потеряли духовное мышление, и мы не по духу живем. Верный признак. Это мы стали на путь оскорбления Духа Святого, пренебрежения Духом Святым. Если наша жизнь плотская, стабильна. Следующий принцип здесь, и мы будем молиться, это в 18 стихе. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Благодать будет действовать. Водительство Духа Святого. Каждый верующий, сестра и брат, имеют привилегию испытывать водительство Духа Святого. Это такое благословение. Дух Святой – это Бог. Это Дух Христов. Это Дух истины. Это Дух премудрости. И этот Дух, Он научит нас мыслить правильно, молчать, где надо молчать, говорить, где надо говорить, и что говорить надо. У нас уверовала одна женщина не так давно, вот в конце прошлого года, и пожелала крещение принять, пришла, исповедалась, вот молится на собрании, вот видно, горит она. И вот она приходит, пятницу вечером собрание было, и говорит, вы знаете, брат, что вы мне посоветуете говорить людям? У меня родство собирается в воскресенье. Я поеду в соседний город, побуду на собрании, и потом родство, надо им засвидетельствовать о Боге. Посоветуйте мне, что им сказать. Я говорю, я вам один только совет скажу. Помолитесь, чтобы исполнилось слово Господа. А Господь сказал, когда пойдете, не забудьте, что вам говорить, дано будет вам в тот час. Я говорю, я не знаю ваших родственников, я не знаю их пониманий о Боге и вообще мышления их, и может быть то, что я бы ей говорил о рождении свыше, а может им о живой воде надо говорить. А может быть надо говорить о двери, а может быть надо говорить о лозе, а я не знаю, что им нужно. Поэтому Бог даст вам. Давайте помолимся. Я помолился, говорю, Господи, Ты обещал, что дашь Духом Святым. Произведи это водительство Духа в этой беседе. Аминь. Все, говорю, благословляю вас. Пусть вам Бог поможет. И вот она звонит после того, как встреча состоялась. Говорит, как Бог чудно благословил. Где у меня взялись слова, что придумать невозможно? Да и мне бы они в голову не пришли. Если бы я даже хотел ей что-то дать наставление, это делает Дух Святой. Это наше счастье и благословение. Но нам надо с Духом Святым иметь взаимоотношения, не оскорблять Его, очищаться, освящаться, не угашать Его, молиться, чтобы исполняться Духом Святым, и чтобы это была практика постоянно в нашей жизни. Если бы я задал вопрос сейчас, поднимите руку, кто регулярно исполняется Духом Святым, или регулярно исполнен Духом Святым. Не надо только поднимать, но вы себе дайте отчет и спросите, как это часто бывает. И знаете ли вы, что это такое, быть исполненным Духом Святым? Это такое состояние, что свобода от обиды, когда ты исполнен Духом Святым, не зацепает. Это такое, что желание обидчика простить и обнять его, и добром воздать. Вот такое состояние, когда исполнен Духом Святым. Когда исполнен Духом Святым, сострадание есть. Утешить кого-то хочется, послужить кому-то, добро сделать. Это такое состояние, которое, ну, богоподобное состояние. И этого надо искать и исполняться Духом Святым. Если вы Духом водитесь, вы не под законом. Те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. Вот, друзья, вот эти принципы и очищение через Слово, и пребывание во Христе, и сораспятие со Христом, и освобождение от греха, и посвящение Господу, и пребывание от сердца в учении Господнем, и любовью служить, и водительство Духа, и поступки по Духу. Друзья, это все, оно создаст такую почву, платформу для святой, чистой, радостной, победной, насыщенной жизни, и это нам дано. Будем этого искать. Вот, очистившись, братья и сестры, будем стараться, чтобы быть непреткновенны в день Христов и исполнены плодами праведности Иисусом Христом. А плодами праведности – это плод любовь, это плод святость, это плод Духа, это плоды праведности, плоды праведной жизни в Боге сокрытой. Поэтому слава нашему Господу, что Он нам такую прекрасную жизнь уготовал. Она доступна для нас. Мы можем этим пользоваться. И пусть вас, друзья, Господь поддержит в эти последние дни перед приходом Его, ободриться, укрепиться, утешиться, очиститься, углубить посвящение свое Господу и радостно идти навстречу пришествию Господа. Аминь. Помолимся Господу, а кто желает покаяться, можете наперед пройти сюда и молиться к Богу.